Ему повиновались, его послушали, но не раньше, чем убийцы убедились, что их жертва прикончена. Дете лежал без движения около Гискара, весь в лохмотьях, такой же мертвый, по-видимому, как и тот. Кантекор, отойдя в сторону, обнажил плечо и стал рассматривать рану. Рассвирепевшие драгуны, оставшись без начальства, начали, неизвестно почему, ссору между собой. Царил полный хаос. Капитан Костеле, между тем, вернулся со своими людьми, обескураженный, расстроенный неудачей. Они потеряли многих товарищей, павших под выстрелами шуанов, и все-таки вернулись без бруслара. Кантекор был не в состоянии упрекать их за неудачу. Его страшно мучила бессильно повисшая вдоль тела раненая рука. Удачно начатый день кончался скверно. Вдруг позади замка, в углу парка, снова послышалась перестрелка, угасшая была надежда на успех. Кантекор хотел броситься туда, но рана дала себя знать. Он побледнел и со стоном потерял сознание. Неутомимый Костеле бросился со своими драгунами к месту стычки, и она тотчас же приняла более ожесточенный характер. 5-6 шуанов, не сумевших найти выход из незнакомого парка, заняли заброшенную сторожку и яростно защищались, желая как можно дороже продать свою жизнь. Выстрелы из пистолетов отвечали из окон на ружейные выстрелы. Драгунов, около 15 солдат, окружали избушку сторожа, когда их капитан подоспел с подкреплением. Воодушевление осаждающих удвоилось, и они стали нападать еще настойчивее. Из каждого окна избушки гремели выстрелы, люди падали с проклятиями и стонами. Это был настоящий ад. Наконец, дверь поддалась под могучим напором двух драгун, которым помогал силач Костеле, действовавший своими гигантскими плечами, как стенобитное орудие. Он работал с таким жаром, что влетел сквозь сорванную дверь прямо в середину ожесточенных врагов, поскользнулся и упал на пол. Моментально его горло было перерезано кинжалом. Многолюбимый супруг красавицы Луизы Костеле окончил здесь свой жизненный путь. Над его неостывшим еще трупом были убиты, в свою очередь, последние шуаны, и в сторожке, ставшей местом резни, воцарилось мертвое молчание. Уцелевшие драгуны отнесли в замок окровавленный труп своего начальника. Когда Кантекор узнал об исходе этой последней стычки, он несколько успокоился по поводу своей неудачи, и понятно почему. Фуше будет судить о трудности задачи по числу убитых и раненых. Рана Кантекора, смерть Костеле докажет ему, что дело было жаркое. Каждый исполнил свой долг, что сделано все возможное. Кантекор распорядился, чтобы подобрали мертвых и положили их в зале замка. Раненые были перенесены в другой, а пленники, в том числе оба Фораса и Дормансе, заперты под крепкой стражей в третьей комнате. Один из уцелевших драгун был послан верхом в Компьен за доктором. Кантекор несколько успокоился и отдохнул, хотя временами его лицо искажалось от сильной боли и из груди вырвался стон. Он положил свою раненую руку на стол и старался не шевелить ею. «Господин де Гранлис», — тихо позвал он, облокотившись на колени, закрыв лицо руками, принц сидел, погруженный в глубокую задумчивость. На оклик Кантекор он поднял голову. Тот заговорил громче, чтобы слышали солдаты, бывшие в комнате. «Господин офицер, я прикажу вернуть вам вашу шпагу и лошадь. Вы можете ехать в Компьен, двое из моих людей проводят вас. Если понадобится, не откажите засвидетельствовать то, что вы видели». «Хорошо», — отозвался принц, — «я принимаю ваше предложение, но видел я очень мало. Мне не дали на это времени». «Поезжайте», — повторил Кантекор.